Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Стейси Мэри Браун. «Мертвые земли». Читает Любовь Конева. «Для тех, кто проклинает меня, но все равно просит добавки. Да, я знаю, как вам это нравится». Первая глава. «Грядет революция, Брэксли, и ты поведешь нас к ней». Слова эхом раздавались в моей голове. Напряжение усиливалось, превращаясь в единственную эмоцию. Ужас! Я с трудом дышала, беспокойно оглядывая комнату, и всматривалась в группу незнакомых лиц. Даже тот, кто являлся моим родственником, дядя Микель, был чужим. Я знала его только по разговорам. Отец говорил, что он преступник и сбежал в Прагу вскоре после моего рождения. Микель — лидер печально известной группировки в Праге — «Повстат», что в переводе означает «восстание». Быстро растущая фракция, воюющая как против фейри, так и людей. Группа, призывающая к перевороту. «Ты наш спусковой крючок». Микель впился в меня взглядом своих светлокарих глаз. Я вздрогнула. В груди резко кольнуло. Он был так похож на моего отца. Манера говорить, жесты, тот же рост, темные волосы и борода, такие же мягкие карие глаза. Мой отец Беннет был широкоплеч. Видимо, сказались годы сражений и тренировок. Он погиб в бою с Фейри 5 лет назад. «Так, кто знает обе стороны наших врагов». «Что-что?» — наконец обрела я голос. Защитные барьеры поднялись внутри. То, что меня пытались использовать повстанцы, казалось, уже становилось популярной темой, и я понятия не имела, кому вообще можно доверять. «О чем ты говоришь?» Микель ухмыльнулся. На нем были тяжелые ботинки. Я наблюдала, как он расхаживает взад-вперед. «Я слежу за тобой уже довольно долгое время», — он почесал бороду. «Наблюдал столько, сколько мог. Даже в Халалхазе». Я бросила взгляд на синеволосого демона, которая стояла в метре от меня. «Наблюдал?» Я ощутила боль от предательства, но постаралась не показывать своих эмоций. «Ну, конечно». Я покачала головой. Никто ничего не делал, если это не приносило выгоды. На мгновение я решила, что ее дружба была искренней. Но, видимо, никто в Халалхазе не дружил со мной просто так, по доброте душевной. «Когда я узнал, что ты в тюрьме, то связался с Кек». Микель кивнул на демона. «Сказал следить за тобой, но не контактировать. Просил держаться на расстоянии». «Я непослушный демон». Кек озорно улыбалась, ее пальцы теребили кончик косы. Микель сжал губы, не отвечая. «Я не понимаю». Голова все еще раскалывалась от хлороформа. И морально, и физически я чувствовала себя истощенной. «Почему ты вообще присоединилась к ним? Ты ведь демон». «Верно», — ответила Кек и кивнула. Казалось, она только что осознала, что так оно и есть. «Тогда почему?» Я ощущала разочарование и раздражение. «Какого черта тебя волнует это сопротивление?» «То есть мне должно быть плевать, ведь я Фейри?» Кек приподняла бровь. «Демонам, да», — выплюнула я в ответ. Демоны находились на вершине пищевой цепочки. После падения стены потустороннего мира светлые и темные правили вместе на Западе. Они отказались от старых обычаев Фейри и пытались добиться равенства для всех, включая людей. Многим Фейри эта идея не понравилась. Устав прятаться, они желали восстановить власть над людьми. Вернуть все на круги своя, к тому, как это было до времени, когда им приходилось скрываться. Восток поощрял столкновение между видами, сидевшими словно на пороховой бочке. Король объединенных наций был демоном, поэтому эта раса возомнила себя выше других, выказывая свое высокомерие. К сожалению, в некотором роде так оно и было. Только чистокровные феи могли бросить им вызов. И именно поэтому Киллиан смог стать лордом и лидером фейри в Будапеште. В нашей войне замешаны как люди, так и фейри. Микель поднял руку и встал между нами, указывая на группу в комнате. Полукровки и чистокровные. Я обратила внимание на собравшихся. И правда, разный возраст, цвет кожи, раса и пол — все собрались здесь, в этой комнате без окон. На всех разная одежда — черная, серая, грязная, чистая, старая, новая. Я легко могла отличить фейри. Они неземные, красивые, динамичные и чертовски подтянутые. В то время как люди казались немного поношенными жизнью со своими несовершенствами. У кого-то уже пробилась седина и залегли глубокие морщины. А вот полукровок определить почти не представлялось возможным. Может, поэтому их так сильно ненавидели? Зависть со стороны людей и недоверие от фейри. Ведь последние не могли наверняка сказать, на чьей полукровке стороне или кем они в реальности были. Чем дольше я жила вдали от Леопольда, тем больше мне все это казалось глупым и бессмысленным. Разве мы все не хотели быть счастливыми? Жить мирно? Я посмотрела на блондинку, которая наступила мне ботинком на горло, и на парня рядом с ней. Я его пнула, и теперь его нос и один глаз были синевато-черными. Они хмуро взглянули на меня в ответ. Возможно, это были не они. Микель метнул взгляд на них, а затем снова на меня. «Я извиняюсь за то, как мы схватили тебя. Мне казалось, что другого способа не было. Может, стоило просто вежливо попросить?» Я скрестила руки на груди, пытаясь сохранить спокойствие. От усталости кружилась голова. Микель рассмеялся. «И ты бы согласилась?» «Нет, не согласилась бы». «Трекер и Лия сказали, что ты опытный боец». Он указал на пару, которая напала на меня в Будапеште. «Они все так же прожигали меня взглядами». «Я предупредил, что ты будешь бороться». «Задумайся!» — я вздернула подбородок. «Я была ранена, осталась одна, а они просто усыпили меня хлороформом». «Я же говорила, девочка пережила игры». Кек откинула назад свою косу, подмигнув мне. «Она бы не сдалась так легко. К тому же я видела, как она сражалась с легендой». Кек повела бровями. «Это я сообщила, что нужно больше бойцов, чем пятеро, чтобы поймать тебя». Я взглянула на Кек. «Значит, она виновата в том, что на меня натравили дюжину убийц». «Для обычного человека хватило бы пяти». Микель наклонил голову так, как делал мой отец, когда ловил меня на проказах. Я отвела взгляд, переступив с ноги на ногу, и слегка покачнулась. «Она будет сражаться до самого конца». Кек махнула на меня рукой. «Такая упрямая!» «Как и ее отец!» Микель покачал головой и пристально посмотрел на меня. «Наверное, ты проголодалась и устала». Так и было. Но прямо сейчас я бы не смогла заснуть. Микель, должно быть, понял это, потому что сказал: «Пошли в мой кабинет. Думаю, нам с тобой, моя дорогая племянница, многое нужно наверстать». Он принял мое молчание за согласие и отступил. «Трекер, Ава, Блейд, Сап!» — произнес Микель имена тех, кого я запомнила в момент похищения. «У премьер-министра и его жены через час встреча с чиновниками. Проследите за ними». Все четверо опустили головы и сразу же направились к выходу. «Ава не смогла придумать себе классное кодовое имя?» Я наблюдала за тем, как группа покидает помещение. «Ава сокращенно от «аваланч», «лавина». Микель посмотрел на меня и выгнул бровь. «Когда она сражается, то сокрушает врагов». «Правда?» — фыркнула я. «Мне она не показалась такой уж сокрушительной». «Я попросил их быть помягче». «Не хотел, чтобы ты пострадала», — ответил Микель. «Следуй за мной», — приказал он, выходя из комнаты. «Лучше иди, ягненок». Кек кивнула в сторону моего дяди. Я посмотрела на нее. Кажется, мое смятение читалось на лице. «У тебя будет время, чтобы попытаться надрать мою демоническую задницу позже». На ее губах появилась усмешка. «И, возможно, я даже позволю тебе сделать это». Я чувствовала, как из-за дерзости Кек ослабевает мой гнев, и это раздражало еще сильнее. Я усвоила урок. Все от меня чего-то хотели. Я товар, не человек. И не могу ослабить свою бдительность. И никому не могу доверять. Я следовала за дядей по коридорам. Два охранника шли за мной. Я запоминала каждую деталь этой базы. Окон не было. Только каменные и цементные стены с водопроводными трубами. Электрические провода тянулись по потолку, как автострада. Повсюду мерцали лампочки, освещая помещение. Но паника из-за того, что я находилась под землей, сковывала меня и сжимала грудь в тиски. К счастью или же нет, я была слишком уставшая и измученная, чтобы позволить беспокойству взять верх. После Халалхаза пребывание под землей всегда заставляло меня нервничать, словно кто-то нажимал внутри меня тревожную кнопку. Лавируя между обитателями базы в широких коридорах, я оказалась ошеломлена масштабами этого места. База напоминала мне убежище Саркиса, но последователей в Повстат, насколько я приметила, было раз в 10 больше. Все они занимались повседневной рутиной. Трафик в коридорах был такой же оживленный, как и на дорогах. В каждой комнате кто-нибудь находился. Я приметила классные комнаты, офисы и тренажерные залы. Мы прошли мимо небольшого кафе, огромной столовой, больницы, аптеки и продуктового магазина. Это место оказалось настоящим подземным городом. Здесь бурлила жизнь, но в то же время казалось, что в любой момент обитатели могут все бросить и сбежать. Над магазинами не было вывесок. Все прилавки с едой оказались временными, сделанными из подручных материалов. В офисах стояли лишь столы и стулья. Микель зашел в лифт, один из охранников подтолкнул меня следом, и двери быстро закрылись. Я заметила, что и другие обитатели ждали лифт, но никто не вошел вместе с нами. «Не общаешься с простыми смертными?» Я вгляделась в лицо своего дяди, на котором не проскользнуло ни тени эмоций. Один из охранников нажал на верхнюю кнопку. В этом месте было всего 3 уровня. В лифте на меня напал тот, кого я считала своим товарищем. После допросов мы узнали, что он оказался шпионом, и изменили нашу систему безопасности. Микель смотрел вперед. Его голос звучал отстраненно. «Дело не в эгоизме. Просто необходимо обезопасить лидера Повстат. Без меня это место рухнет». Я скрестила руки на груди, уставившись на свои ботинки. Жилые помещения на нижнем уровне. Уровень, где мы были, — Фалу. Деревня. Мой кабинет и казармы находятся на верхнем уровне. Когда мы приехали на верхний уровень, двери открылись, и мне показалось, что кто-то сгрузил мне на плечи дюжину кирпичей. Тихо. Микель и его охранники подхватили меня под руки, ноги подкосились, тошнота подкатила к горлу. «Брэксли!» Я желала закрыть глаза и заснуть. Мышцы налились свинцом. «Все в порядке». Я заставила себя держаться ровно, вцепившись в поручень и пытаясь остановить головокружение. Видимо, побочки от хлороформа. Микель протянул руку. «Позволь мне помочь тебе». «Нет». «Да, он мой дядя, но я его не знала. Человек, который был моим опекуном, научил меня никогда не показывать свои слабости и никому не доверять». «Все хорошо». Я прочистила горло и расправила плечи. Просто закружилась голова. Меня тошнило. Мне хотелось плакать. Я действительно хотела спать. Но вздернула подбородок и вышла из лифта, пытаясь бороться с мыслью, что вот-вот потеряю сознание. Что, черт возьми, происходит? Казалось, сотни ртов вцепились в меня, высасывая энергию. Я упрямо боролась, не желая быть слабой ни перед кем. Микель проводил меня в свой простенький кабинет. Здесь находился лишь письменный стол и три стула. Не было ни шкафов, ни полок. Место, которое он мог покинуть в любой момент и не беспокоиться о том, что враг найдет что-нибудь стоящее. Я была уверена, что все секретные записи лежали в каком-нибудь портфеле, который Микель мог схватить и сбежать. «Прошу». Микель указал на стул напротив своего стола. «Присаживайся». Он посмотрел на одного из охранников. «Пожалуйста, попроси Оскара принести чай и что-нибудь поесть для Брэксли». «Хорошо, сэр». «Все в порядке», — на автомате ответила я и рухнула на стол из-за дрожи в ногах. Микель проигнорировал мои возражения и кивком отослал охранников выполнять приказ. Как только закрылась дверь, он сел на свой стул и несколько минут смотрел на меня. В глазах мелькала печаль. «Ты так похожа на него!» Он покачал головой. «Но глаза у тебя от матери, и ты так же красива, как и она». Глаза Микеля были того же теплого медово-коричневого оттенка, как и у моего отца. «Ты знал мою мать?» «От отца мне досталась миндалевидная форма глаз, но радужки, темнее ночи, скрывающие цвет зрачков, принадлежали матери». «Я видел фотографию, которую носил твой отец. Мой папа хранил единственную потертую и размытую фотографию матери. Он держал ее в кармане у сердца. Часами я разглядывала ее, пытаясь найти сходство с мамой. Но фотография была слишком старая и мятая, и я так и не смогла ничего обнаружить. У меня не было четкого изображения матери. А отец делился лишь смутными описаниями. Казалось, она была неуловима даже для близких друзей и семьи моего отца. «Ну, смотреть на тебя — это как удар ножом в живот», — сказала я, прежде чем успела подумать. «Во всем виновата усталость». Микель вздрогнул, опустив голову. «Понимаю». Собрав все силы, я наклонилась вперед. «Знаю, ты похитил меня не для того, чтобы играть роль дяди для сироты спустя 5 лет». Я хлопнула ладонями по коленям. «Итак, давай прекратим этот дурацкий разговор и перейдем к делу, к причине, по которой я здесь, и как ты собираешься меня использовать». «Использовать?» До сих пор все так и делали. Я покачала головой. И не верю, что ты чем-то отличаешься от других. Тем более ты уже упоминал об этом ранее. Микель откинулся на спинку стула. В его глазах появилось веселое выражение. На губах заиграла улыбка. Прямо и по существу. Он опустил голову. «В этой стране мы не можем позволить себе роскошь быть кем-то другим». Микель приподнял брови и качнул головой. «Ты и правда дочь своего отца». Он постучал пальцем по губам. Беннет не любил дурацкий разговор. Он предпочитал действовать, а не говорить. «Это черта семьи Ковач. Но мне пришлось научиться сдерживать свои порывы. Иначе бы не зашел так далеко. Я был обязан тратить время на изучение своего врага и планирование каждого шага. Вот почему Андрис и мой отец хорошо работали вместе. Один планировал, другой действовал. «Значит, ты изучаешь меня?» — с вызовом спросила я. «Как и ты?» Микель положил руки на подлокотники. «Как ты и сказала, я похитил тебя не для того, чтобы растить уже взрослого ребенка». «Почему нет? Я приучена к горшку и тому подобное». Микель ухмыльнулся. «Сарказм. Нетипичен для семьи Ковач». Он был прав. Мой отец был добрым и сильным. Но на самом деле у него не было чувства юмора. Большую часть времени он выглядел серьезным и настороженным. Может, из-за работы, потери моей матери или из-за меня. Он редко смеялся и шутил. «Ближе к делу, Микель». «Ты можешь называть меня так только наедине». Он резко выпрямился. «Во всех остальных случаях я капитан». Я поняла. Если его имя услышат за пределами базы, то это положит всему конец. Совсем как Андрис. После взрыва в Халалхазе я потерял тебя из виду. Кек считала, что ты выжила, но чтобы найти тебя, мне понадобилось некоторое время. Отследить твое местоположение. Когда ты вернулась в штаб вооруженных сил людей, я решил, что все кончено. Ты вернулась домой. Но мне следовало быть внимательнее. Ты снова исчезла, а потом, как гром среди ясного неба, появилась в месте, где встретить тебя я не ожидал. И это подарило мне надежду. Я сохраняла невозмутимость, не желая открывать эту информацию, пока он не скажет первым. Я понятия не имела, кому могла доверять здесь и за пределами этих стен. «Армия Саркиса!» Микель забарабанил пальцами по металлическому подлокотнику кресла. «Предводитель — лучший друг твоего отца, инсценировавший свою смерть, чтобы жить вместе со своей возлюбленной Фейри, а затем ставший революционером». Я сидела неподвижно и молчала. «Если бы меня поставили перед выбором Микель или Андрис, я бы не сомневалась». «Осторожная!» — он кивнул. «Это хорошее качество». Я молчала. «Может, мы и одной крови, но это не значит, что я тебе доверяю». Микель сел. «Я знаю, что ты находилась в плену у лидера Фейри Киллиана». Меня бросило в жар. Невозмутимость стала сохранять сложнее. «Выросла в штабе вооруженных сил людей», пережила Халалхас и провела время во дворце Киллиана. «И как все это может быть связано с Прагой?» Микель посмотрел мне в глаза. «Если мы причиним вред Будапешту, пострадает и Прага. Наш город живет благодаря многим импортным товарам, как от Фейри, так и людей. Оружие, наркотики, рабы». Сомневаюсь, что мои знания могут помочь победить. Посмотри на общую картину. Отсеки руку, которая их кормит, и ослабишь хватку. Доведешь до отчаяния. Мы лишаем их власти, пока разрабатываем план действий. И что же это? В дверь постучали, и в комнату вошел седой пожилой мужчина с подносом. «Чаю, капитан». Мужчина поставил на стол поднос с чайником, хлебом, мини-сэндвичем и печеньем. «Спасибо, Оскар». Микель кивнул мужчине, наблюдая, как тот быстро уходит. Он указал рукой на еду. «Прошу, поешь. Тебе нужны силы». Отказываться не следовало. Почти соскальзывая со стула, не могла двигаться. Я взяла печенье и отправила его в рот. По сравнению с тем, что я ела в штабе вооруженных сил людей, печенье было сухим и пресным, но сахар добавлял приятную сладость. Я съела еще два, прежде чем вернула внимание к Микелю. «Каков настоящий план?» Дверь снова открылась, и вошла Кек. «Капитан!» «Кек, забери Брэксли!» «Экс!» — ответила я, вспомнив прозвище, которым наградила меня птичка. Я не хотела использовать свое настоящее имя. «Экс!» — повторил Микель и склонил голову. «Отведи ее в бункер. Ей нужно отдохнуть. Комната 418 свободна». «Напротив моей!» — Кек приподняла голубую бровь. «Забавно!» Меня выгоняли. Встав со стула, я схватила бутерброд и посмотрела на своего недавно обретенного дядю. «Я так понимаю, ты не собираешься рассказывать мне о плане», — заявила я. «Ты пока еще не заслужила этого. Человек, напавший на меня в лифте, был моей правой рукой. Я не могу позволить себе такую роскошь, как доверие к кому бы то ни было, включая даже собственную племянницу. К тому же ты долго находилась под каблуком Иштвана». Я понимала и уважала слова Микеля. У двери его голос остановил меня. «Когда придет время, ты узнаешь свою роль здесь». Микель пристально посмотрел на меня и указал подбородком на Кек. «Добро пожаловать в Повстат. Не разочаруй меня». После этих слов Кек закрыла дверь. Я надеялась на то же самое в отношении Микеля. Печенье и сэндвич, видимо, повысили уровень сахара в крови, потому что, когда мы с Кек спустились в сердце базы, я почувствовала себя лучше. Тяжесть и ощущение, будто кто-то раздирает меня изнутри, немного ослабли. Я смогла дышать полной грудью и крепко стоять на ногах. Когда мы приехали на нижний уровень, демон вышла из лифта и, не оглядываясь, зашагала по коридору. «Давай, ягненок, не отставай!» — промурлыкала она. В этот раз я ощутила силу и власть демона. Заключенные Фейри в Халалхазе были лишены магии и не могли использовать свои дары, чтобы сбежать или убить охранников. Люди все равно были слабее. Даже без магии демоны имели власть и господство над ними. Я ведь опасалась, задавалась вопросом, почему мне помог демон, в то время как люди желали меня уничтожить. Но спустя несколько недель я начала верить, что нравилась Хек. Следовало доверять своей интуиции. «Теперь ты относишься ко мне настороженно». Она смотрела на меня своими темно-синими глазами через плечо. Цвет говорил о том, что Кек — могущественный демон, но не самый доминирующий по силе. Не имело значения, какие у нее глаза — синие, красные, желтые или зеленовато-желтоватые. Все равно она была сильнее меня. «Я всегда так к тебе относилась», — сообщила я твердым голосом, выходя из лифта. «Теперь понимаю, у меня была на это причина». Кек поджала губы и откинула голову. Несмотря на то, что она была миниатюрной, Кек быстро преодолевала расстояние, стараясь не отставать. «Это комната для отдыха и просмотра фильмов», — она указала рукой на большое помещение, мимо которого мы проходили. Я увидела столы для пинг-понга и бильярда, потертые диваны, полки с книгами и настольными играми. На дальней стене висела простынь, которую можно было использовать в качестве экрана. На другой стене — устаревший телевизор, а под ним на полке лежали старые фильмы. На третьей стене расположились полки с едой и напитками. Опять же, все это можно было оставить и сбежать. Я открыла рот, когда приметила детей лет 5-6. Некоторые играли в конструктор, другие раскрашивали раскраски. «Здесь есть дети?» Я посмотрела на группу визжащих от смеха и играющих в пятнашки ребят. «А почему бы и нет?» Кек остановилась рядом со мной в дверях, наблюдая за детьми. «У нас здесь много семей. Многие дети родились здесь. Старшие в школе наверху. Хотя я не понимаю, зачем кому-то нужно что-то такое грязное, раздражающее и громкое. Но борьба за свободу — наша жизнь, а не хобби на выходные. Это дом», — добавила демон и направилась дальше по коридору. «Ванные комнаты общие. В каждом туалете по 10 кабинок». Кек указала на ванную. «Некоторые, конечно, платят за то, чтобы жить в комнате с ванной, но таких помещений мало, и в основном они для семей. Я уже много лет стою в очереди, поэтому даже не спрашивай». И не собиралась. Когда демон свернула в другой коридор, я ускорила шаг. «Как давно вы здесь живете? И почему вас никто не обнаружил?» «Капитан построил базу и вот уже более 10 лет сохраняет наше местоположение в секрете», — ответила Кек, ведя нас по другому коридору. «Он приложил немало усилий на то, чтобы скрыть это место с помощью магии и установить защитные барьеры. Это главная база. Но у нас есть конспиративные квартиры, где мы живем, когда находимся в городе, выслеживая охранников премьер-министра Леона. Думаю, мы их уже допекли. Вот и пришли. Комната 418». Кек остановилась у двери, ничем не отличавшейся от тех, мимо которых мы проходили. «Уборная в самом конце». Демон указала на комнату примерно через 3 двери. «Конечно, побольше уединения, чем в Халалхазе. Хотя мне стоит предупредить, что секс здесь еще более безудержный». Кек распахнула дверь. «Маленькая комнатка, похожая на ту, что я занимала на базе Саркиса. Здесь находились кровать, тумбочка и сундук, стоящий в конце кровати. Одноместная комната, едва вмещавшая мебель. Как и раньше, одежда и ванные принадлежности лежали на матрасе». «Тебе повезло. Здесь душу готовы продать ради одиночных комнат». Кек прислонилась к дверному косяку. «Есть преимущество в том, чтобы быть племянницей капитана». Я прикусила губу. Последнее, чего я хотела, вызывать недовольство обитателей базы из-за моей приближенности к их лидеру. Не то чтобы это выглядело так, словно Микель дал мне много. «Уже почти половина седьмого. Мы ужинаем в столовой с 6 до 8. Пообедать можно в кафе или взять еду в тележках, которые развозят еду по базе». 6:30? Прошел почти целый день с тех пор, как они меня похитили. Когда на меня напали в Будапеште, был вечер. Почти 7 часов они везли меня на поезде или машине. Расстояние между городами. Должно быть, я находилась без сознания по меньшей мере 12 часов. Сходил ли Эш с ума? Вернулся ли Уорик? Ищут ли они меня? Я покачала головой, стараясь выкинуть эти мучительные вопросы из головы. Я в порядке. Я не хотела сейчас контактировать с кем-либо. Мне необходимо было выспаться, чтобы избавиться от химического вещества, загрязняющего мою кровь, и подумать о завтрашнем дне. Усевшись на койку, я потерла голову, чувствуя, как Кек смотрит на меня. «В Халалхазе мне приказали присматривать за тобой». Кек дернула свою голубую косу. «Не подружиться, а присматривать». Я посмотрела на нее, не зная, что ответить. «Я сказала правду. Я не очень хорошо отношусь ни к дружбе, ни к людям». «Но ты другая». Она отвела взгляд. Откашлялась, выпрямилась. И на ее лице заиграло то высокомерное выражение, к которому я привыкла. «К тому же я совсем не была против». Кек пристально посмотрела на меня и приподняла бровь. Я молчала. «Если тебе станет одиноко или страшно ночью, и ты захочешь потискаться, моя комната прямо по коридору». Демон подмигнула мне и вышла, закрыв за собой дверь. Я фыркнула и потерла лицо рукой. Тишина действовала мне на нервы, пробуждая тревогу. Буквально на днях утром я проснулась у Эша и впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности. До этого Уорик привел меня в место, о котором я и не могла подумать, и единственное, что он сделал, помыл мои волосы. А сейчас я находилась в изоляции, и мне следовало быть настороже. Я ложилась спать в другой стране, в стенах Повстат, где меня никто не сможет найти. А мой настоящий дядя, которого в реальности я не знала, был лидером этого движения. За последние 24 часа так много произошло, да вообще... За последние несколько месяцев мой мозг до сих пор не мог все это осознать. Прошлой весной, сидя на крыше штаб-квартиры вооруженных сил людей, я бы никогда не подумала о том, что окажусь здесь. Откинувшись на тонкую подушку, я почувствовала себя совершенно одинокой. Я потеряла дом, мальчика, которого, как я считала, буду любить всю жизнь и своего лучшего друга. Пропало все, во что я верила, даже Ханна. Кек, Зандер, Линкс, Линк и Уорик. Все они следили за мной по приказу, а тот, кто причинил мне большую боль, мне следовало его остерегаться. Однажды Уорик уже предал меня, но все оказалось в разы хуже. Смутные воспоминания о красивой женщине и мальчике с такими же темными волосами. Они выглядели счастливыми и довольными. У него есть сын. Семья. Я так и свернулась калачиком, в одежде и ботинках. Внутри разносились отголоски боли. В этой холодной незнакомой комнате никого не было, и я позволила душевной боли завладеть моим телом. А потом я закрыла глаза, и темнота поглотила меня.